Вот у этих может быть тяга, фиг поймешь, они пишут товар, но маршрут совпадает вроде, со стороны приисков яхта пришла, и еще некоторые детали. Процентов 70 вероятность, что это наши клиенты, но вот в чем проблема, товар они на яхте держат, то есть слить за борт могут за пару секунд из любой точки. Есть и хорошая новость, с товаром остаются всего два охранника, меняются пары раз в 3 дня, завтра ближайшая смена, 2 охранника, это все равно что тяга висит на кусте, и надо просто подойти и взять ее, вот только море, и я в прошлой жизни, и 113-е были безнадежно сухопутными тварями, плавание по водам залива терпения, развлечение на любителя, больше 10 минут мне в этой холодрыге не продержаться, сомневаюсь, что смогу подойти к яхте на лодке так, чтобы с борта никто не заметил, значит, остается только спрятаться на транспорте, который повезет смену. Есть фотография лодки, которая пойдет к яхте. Прямо-таки той самой нет, но у них вот эта модель. Хикаге, с японского, тень. Название благоприятное. И конструкция вроде тоже оставляет пространство для маневра. Спрятаться, укрывшись тенью, можно и в отделении для багажа, и под вот этой широкой скамьей, если в лодке всего 2 контрабасов, причем один из них ее ведет, вообще халява. Только вот, а обратно как? Сейчас дяде Борхесу позвоню. Если он одобрит план, поставим в том районе полицейский катер, только не очень близко, а то контрабасы увидят и тягу сольют. Наберешь патруля? Нет, сота не ловит в том квадрате. Ну, фальшфейером вызовешь, как все закончишь, или если нужна будет помощь. Похоже, это будет самое простое мое дело на тверди. Даже скучно. Тем более, что и погода оказалась идеальной. Ветреный пасмурный день. Небо щедро затянуто быстрыми облаками, создающие многочисленные, пусть и не всякому глазу видимые тени. Растворившись в суете пристани, поджидаю клиентов. К моему изумлению, контрабас является к лодке один. Интересно, как он собирается подменять пару. А, не моя печаль. Втискиваюсь между 50-литровыми пластиковыми канистрами с водой и даже не все время прикрываюсь тенью. Неохота снова глотать кровь из носа, как в особняке барона. Если контрабас отойдет от руля, я услышу даже сквозь шум мотора. От скуки разглядываю ящики с консервами и крупами. Похоже, контрабасы планируют скорое отплытие, тут гораздо больше еды, чем требуется 2 людям на 3 дня. Судя по маркам продуктов, вроде зато дешево. Дела у них идут неважно. Есть ли у них вообще тяга или хоть что-то ценное? Может, я зря трачу время на эту морскую прогулку? У меня при себе полный комплект снаряги, пока еще остался и эскип, и ампулы с обезболом. Запас теперь не пополнить, значит, чем-то придется заменять. Ладно, решим по ходу пьесы. Сегодня, похоже, ничего серьезного тратить не придется. Минут через 40 лодка пристает, кажется, правильно говорить, пришвартовывается, к высокому борту некогда белой, а теперь довольно облезлой яхты. Вообще, при слове «яхта» представляешь себе что-то роскошное, но это оказалось скромным и обшарпанным суденышком. С борта спускают металлическую лестницу, рулевой поднимается. Мы подошли с затененной стороны, так что я без проблем составляю ему компанию. Тут же шмыгаю за каюту. Надо немного понаблюдать, что здесь происходит. То, что смена состояла из одного человека, оказалось сюрпризом не только для меня, но и для дежурных, для них, конечно, неприятным. Ну не тупите, пацанва, оправдывается коренастый крепыш, который, сам того не зная, привез меня сюда. Дебила кусок сиплый нажрался вчера у домбайцев этих их шашлыков, типа из свинины, и пузом маялся всю ночь. Я бы его не довез, он бы мне хикаге обдристал, да и тут от него толку хрен да ни хрена. И чё, мне ща из-за него еще 3 дня тут торчать без баб и бухла? Возмущается один из дежурных. Сиплого давно пора списывать. Я останусь, но при разделе мне 2 косаря сверху от договора, холодно говорит третий. Его речь кажется более грамотной и менее эмоциональной, чем у прочих. Какие 2 косаря? Ты с дуба рухнул, светляк. 500, ну край, 700 денег, и это я без ножа себя режу. Они жарко торгуются еще минут 5, потом приступают к разгрузке лодки. Наверное, лучше подождать, пока охранники не останутся вдвоем. Осторожно изучаю обстановку. Контрабасов я сейчас не вижу, но по запаху ясно. Все 3, люди, глуховатые и медлительные, тут никаких сюрпризов. Каюта завалена каким-то хламом, эх, замучаюсь я искать тут тягу. И есть еще люк, ведущий в трюм. Он приоткрыт на ладонь. Ветер уносит запахи, но я все же принюхиваюсь и тут же морщусь. У них там даже биотуалета нет, просто поганое ведро. Тоже мне, яхта. Кроме этого запаха есть другой, отлично знакомый мне и отчаянно неуместный здесь. Еще и еще втягиваю воздух, никакой ошибки. Так пахнут очень грязные маленькие снога. Похоже, их там не меньше десятка, это 2-3 выводка. Но почему так тихо? Спят они все, что ли? И что на контрабандистской яхте делают дети снога? Кто-то из команды взял свое потомство в рейс. Ему что, настолько ни на кого их оставить? И как мне быть? На детях эскип не тестировался, рисковать нельзя. Ладно, с двумя людьми справлюсь и так, надо только на палубе, чтобы детей не зацепить ненароком. Контрабасы наконец разгружают лодку, и освободившийся счастливчик сваливает в туман, рев мотора Хикага отдаляется. Остаются двое, крепыш в кожаной куртке, которой я вволю налюбовалась по пути сюда, и высокий худой парень в натянутой на лоб вязаной шапочке. А я никак не могу определиться с планом действий, чертовы дети спутали все карты. Допустим, мужиков я сложу кастетом из тени, но выводок куда потом девать, чьи они вообще, где шляются их родители. Может, охранники сейчас сделают или скажут что-нибудь, что прояснит ситуацию, и они делают. Слышь, светляк, а ты давно воздух в трюм пускал? Не передохнет у нас половина товара опять? Товар. Эти двое, мертвецы. Вчера проветривал, отвечает светляк, еще не знающий, что только что стал мертвецом. Снога живучие, ничего им не сделается. Лучше пойду открою, решает плечистый крепыш, который привез меня сюда. Он явно опаснее. Светляк дрищеватый вряд ли создаст проблемы. Кутаюсь в густую тень. Заставляю себя дождаться, пока крепыш сдвинет крышку люка. Самой мне может и не хватить сил. Подпрыгиваю и резко бью его кастетом в шею. Тело мешком падает на палубу. Теперь второй. Не успеваю повернуться к нему. Что-то с силой прилетает в плечо слева. Откатываюсь, перегруппировываюсь, вскакиваю на ноги и снова удар. Едва ухожу прыжком. Светляк вертит веревку, к которой привязана гирька. Оружие выглядит совсем простым и неопасным, но только не в его руках. Не могу предсказать, куда придется следующий удар. Но хуже всего, подонок, чуть ухмыляясь, смотрит прямо на меня. Он меня видит. Гирька свистит совсем рядом. Уворачиваюсь, отступаю на шаг, прыжком ухожу вправо. Надо сделать рисунок своих движений непредсказуемым. Выкидываю из кастета нож. Шутки кончились. Запрыгиваю на крышу каюты. Эскип, нет смысла, газ мигом снесет ветром. Перебегаю по крыше и соскакиваю так, чтобы оказаться у светляка за спиной, но он успевает развернуться и блокировать удар. Лезвие, целившее в его шею, пропарывает всего лишь плечо. Ублюдок почти такой же ловкий, как я и сильнее. Что он, черт возьми, такое? Отпрыгиваю назад, но недалеко, за спиной перила и холодное море. Подныриваю, чтобы уклониться от кастета и перетечь противнику за спину. Гирька вскользь задевает спину, больно, но жить можно. Хуже другое, светляк перехватывает запястье моей правой руки, где кастет. Это то, чего всегда избегало 113-е, клинч. Бью коленом в пах, противник блокирует удар бедром, выкручивает мне руку, заставляя коротко взвыть, но вторая-то свободна. Бью со всей силы ребром ладони по шее сбоку. Светляк падает, но не так, как задумано, на меня, сверху. Он в сознании, даже ухмыляется, что у этой твари с анатомией, восклицательные и вопросительные знаки. Он всем телом прижимает меня к палубе, не выпуская правой руки и заблокировав левую. От падения со светляка слетает шапка, обнажая длинные серебристые волосы и острые уши. Эльф, но какого черта он пахнет как человек, полукровка, потому и видит сквозь тень, ублюдок. Извиваюсь всем телом, пытаясь вывернуться или ударить. Бесполезно, бью лбом в лицо, мимо, полуэльф успевает вздернуть голову, он пытается сомкнуть мои запястья, чтобы освободить руку, сопротивляюсь, но это только замедляет противника, он сильнее, вот уже обе мои руки придавлены его правой, и как я не дергаюсь, вырваться не могу, в правом виске вспыхивает боль и тут же уходит, вместе со всеми остальными чувствами, глава 21, распахнуть клетку, ледяная соленая вода на губах, в носу, в горле, в легких, черт возьми, дергаюсь, но что-то крепко держит меня за волосы, не позволяя уклониться и вдохнуть, хриплю, ха, хватит, желание дамы, закон, отзывается насмешливый голос сзади и слева, хватит так хватит, надеюсь, ты усвоила урок и готова поговорить, несколько мучительных секунд спустя поток прекращается, и мои волосы выпускают, Откашливаюсь, хватаю ртом воздух, снова откашливаюсь. В виске пульсирует боль, в ушах стоит звон, перед глазами пляшет цветное марево, запахи перебиваются омерзительной вонью нечистот. Искаженными остатками чувств скорее угадываю, чем вижу, слышу или чую, что передо мной. Подвал, в смысле, конечно, трюм, забит мусором, ржавыми цепями и клетками. Я внутри одной из них, сидеть можно только сгорбившись, распрямиться не выйдет. Кругом, одна на одной, другие клетки, и многие из них не пусты. Снага, детеныши. Странно тихие детеныши, некоторые слабо шевелятся, другие и вовсе лежат без движения. Я подумал, тебе приятно будет оказаться среди своих, поясняет Светляк светским тоном. Видишь, какой я внимательный и заботливый хозяин. Хозяин выискался. Омерзительная двусмысленность. Выплевываю. Да тебе-то почем знать, у тебя нет никаких своих, ублюдок. Как тебе не стыдно говорить такие жестокие слова? Светляк выходит вперед. Теперь я его вижу немного. Ты же можешь нанести мне психологическую травму, а это плохо скажется на наших отношениях. Знаешь, я бы охотно обсудил проблемы бытия мной, все мы любим поговорить о себе, не правда ли? К сожалению, у нас на повестке заседания стоят более срочные вопросы, и главный из них, кому ты собралась сигналить фальшфейером? Вместо ответа сплевываю в его сторону остатки воды из легких и лихорадочно пытаюсь осознать ситуацию. Пояса с гранатами и прочими полезностями на мне нет, кастета тоже, а вот отмычка в ботинке на месте. Клетка открывается сверху, заперта на висячий замок, я могу до него дотянуться и вскрыть секунд за 40-50. Вот только руки будут снаружи, значит, Светляк запросто переломает мне пальцы. Ублюдок склоняется ко мне, смотрит в упор. Фактурный парень, ничего не скажешь, превосходно вылепленное лицо, большие фиолетовые глаза, чувственные губы, слишком слащавый красавчик, на мой вкус. Нервно мерцающая электрическая лампа создает отличную тень. Начинаю стягивать ее к ладоням. Жаль, что ты не хочешь со мной поговорить. Светляк обиженно кривит губы. Давай подумаем, как я могу добиться от тебя откровенности. Вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Клетка защищает его от меня, но ведь и меня от него тоже в какой-то степени. И почему он не пошел по простому пути и не использовал наручники? Вон их тут сколько, из них я бы уже высвободилась. Без фальшфейера милицейский катер будет здесь через 3 часа от моего отбытия с пристани, из них точно прошло 1.5, но я не знаю, сколько провалялось в отключке. Недолго, наверное. Крепыша здесь нет, и сверху движения не доносится, видимо, еще не прочухался. Тень собирается к ладоням, по консистенции она уже вроде киселя. Как там говорила Токс, эльфы не любят плотную тень рядом с собой. Это дыхание тьмы, а если она будет не рядом, а внутри, полуэльф, на беду, не глуп и понимает, что время работает против него. Мне всего-то нужно узнать, кто твои друзья, и стоит ли ждать их в гости. Пожалуй, тебя я не трону, грешновато было бы портить премиальный товар. Бойцы сейчас на спросе, бойцовые ямы постоянно нуждаются в свежей крови. Но ведь вы, снага, до смешного чудолюбивы. Светляк обнажает в улыбке белые зубы. Достает из кармана пижонскую зажигалку с откидной крышкой и крутит колесико, вызывая высокий язычок пламени. Сейчас поглядим, кто у нас тут не особо кондиционный. Пару-тройку сопляков можно и израсходовать. Нет-нет-нет. Судорожно вдыхаю воздух и втягиваю остатки теней. Тень в моих ладонях, что-то вроде глины, и я придаю ей форму клинков. Полуэльф изучает клетки с детенышами, одновременно удерживая меня в поле зрения. Подаюсь вперед, лицо вжимается в прутья, и хрипло шепчу первое, что приходит в голову. Не надо, я расскажу. Здесь рядом, за мысом, 3 катера, если не будет сигнала, то в полночь. Тень жжет ладони. Полуэльф поворачивается ко мне, а теперь, ясно и отчетливо, вскидываю руки и мечу оба теневых клинка прямо в его фиалковые глаза. Полуэльф воет, падает на колени, трет глаза руками, трясет головой. Извлекаю из-за голенища отмычку и погружаю в замочную скважину. Руки не дрожат, дыхание ровное, 2 десятка привычных движений, и замок падает. Прыгаю наружу и выхватываю из кучи обломков не совсем еще гнилую доску. Из нее гвозди торчат, так даже лучше. Первым делом бью по пальцам, которыми полуэльф трет глаза. Потом заряжаю по острому уху, торчащему из дивных серебристых волос. Светляк на удачу пытается отбиться, но это просто смешное дергание, У эльфов слишком многое завязано на зрение. Легко отпрыгиваю в сторону и наношу удар по четко очерченной мужественной челюсти. Тело наполняет удивительная легкость, словно это не меня только что от души отходили кистенем. Из глубины рвется радостный смех. Не сдерживаю его, только каждую секунду двигаюсь, чтобы полуэльф не сориентировался по слуху. Впрочем, он уже не пытается напасть, сжимается в комок, закрывая живот коленями, а голову руками. И не язвит больше, надо же, только вскрикивает при каждом следующем ударе. Не спешу, бью с чувством, толком и расстановкой. Одежда уже изорвана в клочья, ржавые гвозди оставляют прорехи на белой коже. Ловлю ощущение, что избиваю словно бы не эту светловолосую тварь с древней кровью в жилах, а ту, другую нет, ее я бы не тронула даже после всего, но этого-то можно, за все дерьмо, которое я видела и которое со мной случилось. Крики боли, музыка, брызги крови, лучшая из красок, хруст костей и суставов отзывается глубоко внутри глухим торжеством, а ублюдок крепкий, раз не вырубился до сих пор. Впрочем, так оно даже веселее. Не убивай его, ядь, не смей. Голос из клетки. Мальчик лет 10 стоит, держась за прутья. Замираю. Тело прошибает пот. Я что-то не так поняла, но что, черт возьми, тут можно понять не так, восклицательные и вопросительные знаки. Не убивай, Ска, повторяет мальчик. Выпусти меня, я сам. Полуэльфа у моих ног бьет крупная дрожь. Тупо переспрашиваю. Что, сам? Сам убью эту тварь. Глазища горят на изможденном лице. Я, как никто, понимаю тебя, парень. Убить эту тварь, такое естественное, такое сильное, такое правильное желание. Убивать их всех, не мучаясь сомнениями, не считая, не разбираясь. Последствия не имеют значения, все неважно по сравнению со сладким, словно вода в пустыне, чувством, что чужая жизнь принадлежит тебе. Твоя боль, самое святое из оправданий, ты будешь возвращать ее старицей, раскручивая спираль насилия, которая не тобой началось и не тобой закончится. Но только не в мою смену. Мы так не делаем. Сильные не убивают. А мы, сильные, не такие, как эти твари. Прицеливаюсь и аккуратно бью полуэльфа в основание черепа. Нахожу на стене наручники покрепче и приковываю обмякшее тело к какой-то трубе. Вторые наручники беру с собой. Тот тип наверху мог уже прийти в себя. Где мой пояс? Недалеко, валяется у входа. Вот, теперь я готова ко всему. Я вызову помощь. Крепыш валяется там, куда упал, напарника нем не позаботился. Но пахнет нормально, живой. Пристегиваю его к перилам. Достаю из пояса фальшфейер, активирую, алый цветок распускается на палубе. Спускаюсь назад в трюм, нахожу на крючке связку ключей и начинаю одну за одной открывать клетки. Когда щелкает последний замок, с моря доносится шум мотора. Все, приняли обоих соучастников, сообщает Борхес. Их сейчас ласково расспрашивают, кто еще был в деле. А то оба твоих клиента чуть живые, тронешь, отдадут концы, не дождавшись, значится, осуществление на их спинах и прочих органах всего букета причитающихся статей Уголовно-исполнительного кодекса Российской империи. Передергиваюсь под флисовым пледом, который какая-то добрая душа набросила мне на плечи. Мы уже третий час торчим в отделении милиции, слуги закона снимают показания по горячим следам. Здесь же работают медики. Ребятишки робко жались в углу минут пять, а после рассеялись по отделению и принялись планомерно его разносить. Кто-то сбегал в магазин за молоком и хлебом, так что все уже благополучно усыпано крошками и устряпано лужами. Законы империи суровы, пытки и мучительные казни прописаны в них совершенно официально. Я долго не могла поверить, что это в самом деле так, а не дурная шутка. Другое дело, Сахалин, край света. Здесь милиция сама не брезгует участием в криминальных схемах и смотрит сквозь пальцы на многое, но только не на работорговлю. Тут закон будет соблюден до последнего удара кнута. Пожалуй, для полуэльфа было бы лучше, если бы я так и забила его до смерти той доской. Вот только для меня это нифига не было бы лучше. Для детей, наблюдавших за расправой из клеток, тем более. Знаешь, что ждет этих жуликов? Спрашивает Борхес. Не знаю, и как-то плевать, если честно. Меня больше волнует, что ждет вот их. Киваю в сторону истощенных детишек. Долго еще будете их допрашивать? Все это время я мучительно пыталась вспомнить, сколько у нас в кладовке запасных матрасов. Ужин уже закончился, но я набралась окаянства позвонить мадам Клеушвиц и попросить ее задержаться, чтобы сварить жидкую сладкую кашу. Подходит Сергей в комбинезоне врача скорой помощи. Шестерых мы забираем. Полежат под капельницей. Понаблюдаем их недельку. У остальных нет показаний к госпитализации. Вы их только сразу не перекармливайте и ограничивайте активность. Этим ограничишь активность. Как же, держи карман шире. Уже сейчас два пацаненка деловито разбирают на части японскую копировальную машину, а вон та малышка нашла забытую неосторожной сотрудницей помаду и старательно размазывает ее по пачке наверняка очень важных документов. Устало улыбаюсь. Похоже, все с ними в итоге будет нормально, хотя работы впереди много. 13 минус 6, это 7. 7 матрасов и одеял точно найдется, а за неделю разживемся остальными. Тебе бы самой до больницы доехать, Солечка. Сергей разворачивает мою голову к свету и неодобрительно изучает разлившийся на пол лица кровоподтек. Ерунда, заживет как на собаке. Ты там за мелочью моей присмотри, главное, завтра зайду их навестить. Следственные мероприятия на сегодня закончены. Борхес недовольно косится на остатки копировальной машины. Сейчас, значится, организую вам транспорт. Хромая и придерживаясь за стенку, бреду к своим новым подопечным. Мы едем домой. Лен не сказал, что стоят последние погожие деньки, скоро зарядит дожди. Я сообразила, что мои подопечные все лето так и проторчали в городе, и решила вывести их на взморье, которое мысленно называла нашим стокс-местом. Теперь оно, значит, будет только моим местом. Битый час популярно разъясняла, что если кто утонет или сиганет с обрыва, тот может в дом уже не возвращаться. Вчера свозила среднюю группу, радость пассажиров рейсового автобуса трудно было описать словами, цензурными по крайней мере, но вроде все остались живы. Сегодня пришла очередь старших, новеньких все еще хорошо видно, очень уж они худые, но уже вовсю бегают и орут, раздраконивают кусты, пропущенные вчера средней группой, вон даже дерутся с кем-то. Все-таки удивительно пластичная у снагаха и психика. Одна девочка до сих пор не может ходить, ребята по очереди тащат носилки. Хорошей идеей было не читать морали и не обязывать, а попросить воспитанников помочь тем, кому пришлось несладко. Снага так редко что-нибудь доверяют, что они чуть не лопались от важности, показывая новеньким дом, и потом, когда делились с ними одеждой и игрушками. У моих троглодитов добрые сердца, им просто надо чувствовать себя в безопасности, чтобы это проявить. Несмотря на носилки, со старшими мы заходим дальше, чем вчера со средними, до той самой бухты, куда мы спускались в Стокс. Раздаю бутерброды, выданные мадам Клиушвиц. Самые хитрожопенькие, пытающиеся встроиться в очередь второй раз, получают по воспитательному щелбану. Подхожу к краю обрыва, смотрю вниз. Вот камень, на котором сидела Токс, а вон зола нашего костерка. Подставляю лицо ветру, пахнущему йодом и солью. Позволяю себе наконец пережить не отрицание, не злость, не обиду, а одну только печаль. Значит, все, что говорила и делала Токс, с самого начала было неправдой. Наши шутки и подначки, битва с жуками, разговоры о судьбе, дом, просто белый шум, создаваемый, чтобы использовать меня для подкормки алгоритмов добра. Токс никогда не видела ни во мне, ни в моих подопечных кого-то значимого, а только удобное временное решение собственных проблем, как там говорил мясник, но real persons involved, значимые персоны не вовлечены. Да, так все и есть, но ведь для меня-то все было по-настоящему. Когда Токс сделала оружие, я была уверена, что оно сработает. Когда бросилась прыгать по жукам, знала, что меня не зацепит дружественным огнем. Когда слушала историю о преступлении и приговоре, мое сердце рвалось от жалости. И когда мы шутили и смеялись, радость тоже была настоящей. Токс со всем ее совершенством и всем ее несовершенством была, пусть и недолгое время, частью моей жизни, и этого у меня никто не сможет отобрать. От ветра на глаза наворачиваются слезы, и я улыбаюсь. Впервые проговариваю про себя историю, после которой попала на твердь, потому что умерла. Все кругом твердили, что с Тимуром связываться нельзя. Он отбыл условный срок за то, что избил первую жену, и потом еще несколько раз привлекался за насильственные преступления, но полиция так ничего и не доказала. Но он был сильным и властным, и отчаянно, невозможно красивым. Любил меня больше жизни, носил на руках, завалил алыми розами лестницу нашей пятиэтажки. Прижимаясь к Тимуру, я растворялась в нем, словно таблетка шипучего аспирина в стакане с водой. И это было тем самым счастьем, за которое я не глядя отдала все. Мама плакала, когда я собирала вещи. И вовсе не в вилле Тимура и красивых черных машинах было дело, только в нем одном. В его руках я полностью теряла контроль, становилась и самой желанной, и самой нежной, и самой хрупкой. Слишком хрупкой, но это сделалось ясно потом, когда я пыталась закрыть руками голову от его ударов и молилась, сама не зная кому, что в следующей жизни сделаю все по-другому, стану другой. И вот я стала другой в другой жизни. Прошлое можно наконец отпустить и двигаться дальше, не оглядываясь. Но ведь если у прошлого и правда нет больше власти, значит, на него можно оглядываться. Вспоминаю Токс, какой она была в начале. Сильно пьющий, потерянный, пытающийся забыть себя и то, что она считала преступлением. Наверное, я больше не нужна ей, потому что у нее и так все хорошо, но если нет, вдруг она нуждается в помощи, я не обязана помогать ей после того, как она обошлась со мной. Но ведь это ее с детства приучали делить разумных на реальных персон и всякий мусор, не меня. Если Токс предала меня, это не значит, что у меня нет выбора, кроме как предать ее. Мы ведь ради себя самих совершаем поступки, не ради каких-то там сраных алгоритмов. Потому что если браслет все еще на Токс, а с добрыми делами не очень, алгоритм уже вывел индикатор в красное. Достаю телефон и набираю Алика. Только после этого вспоминаю, что мы вроде как расстались, причем не очень хорошо. Он может попросту не взять трубку, и будет прав. Должно быть, он тоже колеблется, но после пятого гудка принимает вызов. Да, Салечка, чего тебе нужно? Аль, привет. Прости, что звоню, но мне правда нужна помощь. За мной должок будет. Выручишь? Да куда ж я денусь-то? Что надо сделать? Спасибо, Аль, ты правда очень великодушный. Послушай, глупо, наверное, но я волнуюсь за Токс. Ее уже 2 недели нет, она ушла. Случиться могло все что угодно. У тебя же куча своих ребят повсюду. Нужно проверить всякие там, не знаю, кабаки вплоть до самых дешевых, опиумокурильни китайские. Что у нас есть еще места, куда идут те, кому больше некуда идти, понимаешь? Понял тебя, отзвонюсь, бывай. Спасибо, ты очень. Но Алик уже повесил трубку. Эх, может и неправильно было звонить ему после всего. Но что сделано, то сделано. Обо всем жалеть, никакой жалейки не напасешься. Настраиваюсь на боевой лад. Надо собрать по кустам 2 десятка маленьких троглодитов и железной рукой погнать к автобусу. Глава 22. Это не для слез. Ваши, забирайте. Алик хмуро топчется на пороге мастерской. Сейчас ребята ее по лестнице затащат. Живая, дышит, я проверил зеркалом. Хорошо, что он предупредил, потому что то, что внесли в мастерскую 2 парней, было просто телом. Я могла бы пройти в шаге от него, не признав статную, резкую, насмешливую Токс. Лицо стало другим, словно истаяло. Волосы спутаны в уродливый колтун. Одежда в ней с огромным трудом узнавались вещи, в которых Токс ушла из дома 2 недели назад. Да, эльфы сами по себе ничем не пахнут, но вот одежда впитала много, скажем так, органических запахов, даже по меркам неприхотливых с нога весьма отталкивающих. На этот диван положите вот так, спасибо. Алик, где вы ее нашли? Ты не хочешь знать подробностей? Алик машет рукой. Брошенная стройка в восточном крысятнике. Гиблое место. Туда приползают совсем конченые, когда уже некуда больше. Варит из бытовой химии, ну, разное, чтобы выключить мысли. Милиция туда не суется, даже трупы не регистрирует. Спасибо, Аль, мне не терпится, чтобы он поскорее ушел. За мной должок, как говорила. Ничего, обращайся. А кто это тебя так разукрасил? Я и забыла, что фингал на полморды, память о встрече с красавчиком-полуэльфом, из благородного фиолетового успел стать рубиновым, а по краям уже принялся желтеть. Да так, был один, он больше не будет. Алик невесело улыбается краешком рта и уходит к лестнице. Бросаюсь к Токс, зову ее, хлопаю по щекам, трясу за плечи, никакой реакции. Вызвать скорую, но медики не любят лечить ни эльфов, ни наркоманов. Эти следы от уколов на запястьях и под коленями вряд ли можно объяснить иначе. А главная опасность для жизни Токс не подвластна врачам, браслет по-прежнему на лодыжке, и на экране, от силы 1/10 красной полоски. Вбегает запыхавшийся Ленни в махровом халате поверх клетчатой пижамы. Спрашиваю, сколько времени у нее осталось. Ленни стискивает в кулаке бороду. Несколько часов, наверное. Точнее не скажешь, ага. Соль, что нам делать? Да что тут сделаешь? Выйди за шкаф, я ее переодену хотя бы. Конечно, я ничего не должна Токс после того, как она обошлась со мной. Но оставить ее в этом жутком тряпье было бы в прошлой жизни, я бы сказала, не по-людски, а в этой как скажешь, ну, не делают так, в общем. Странно все это, конечно. Я-то думала, что стала не нужна Токс, потому что у нее каким-то образом все наладилось, она нашла для своих проблем лучшие решения, чем я. Но то ли это решение не сработало, то ли еще что-то пошло не так. Почему же она не вернулась? Я бы простила ее, я все равно уже простила. Вместе мы могли бы сделать хренову тучу всяких этих добрых дел. А теперь уже, наверное, и не узнать, что на самом деле произошло. Переодеваю Токс в ее эволонскую дорожную одежду. Странное это чувство, по второму кругу терять того, кого мысленно уже потерял прежде. Поток сложных чувств перебивается резким изменением запаха, моего собственного. Обычно-то свой запах не ощущается, вот разве что в эти моменты. Чертыхаюсь сквозь зубы. С месячными всегда так. Приходит раньше срока, бесит, задерживаются, на стенку лезешь. А если начинаются вовремя, да никогда это не вовремя. Даже поскорбить спокойно нельзя над пусть бывшей, но все же подругой. Делать нечего, тащусь в ванную и достаю из глубины шкафчика непрозрачный пакет, в котором хранятся гигиенические средства, чтобы Лен не случайно на них не наткнулся и не умер от смущения. В пакете кроме привычных пачек и коробочек лежит что-то, чего я туда явно не клала, большой плотный конверт, надписанный «Для Соль», в надлежащее время. Сердце подскакивает к горлу, элегантный почерк с тонкими, текучими линиями я не спутаю ни с одним другим. Раньше я видела записанные этой рукой описи простыней и подгузников, а также стикеры вроде «Хватит уже пользоваться моей мочалкой». Выходит, Токс приходила не чтобы что-то забрать, а чтобы что-то оставить именно там, где я найду это только сегодня, плюс-минус день-два, но вряд ли раньше. Сажусь на бордюр душевой кабины и вскрываю конверт. Внутри него еще один, поменьше, и письмо. «Соль, я знаю, ты сердишься, и имеешь полное на то право. Теперь, когда ты читаешь это письмо, сердиться тебе уже, по существу, ни на кого. Потому, надеюсь, ты снисходительно отнесешься к тому объяснению, которое я могу наконец предоставить. В день, когда мне пришлось тебя покинуть, на меня было наложено не проклятие, благословение. Однако природа его такова, что оно создает угрозу для любого, кто окажется ко мне близко. Ты сделала для меня слишком много. Было бы несправедливо, если бы твоя доброта стоила тебе жизни. Я не могла допустить, чтобы кара за мои преступления настигла тебя, потому выбрала самые жестокие и злые слова, способные тебя оттолкнуть. И только теперь я могу позволить тебе узнать, что ничего из этого никогда не было и не будет правдой. Благородство твоего сердца стало для меня светом там, где погасли все другие огни. Твоя любовь к жизни наполнила красками мое последнее в этом мире лето. Твоя дружба – дар незаслуженный и оттого ценный стократ. Надеюсь, ты найдешь в себе силы принять подарок в память о том добром, что нас связывало. Во вложенном конверте – официальное обращение к кругу Инисмона, обязывающее его оказать все возможное содействие в твоих поисках, в чем бы они ни состояли. Круг отказать не посмеет, потому что это моя предсмертная воля. Право на нее имеют даже отщепенцы и предатели. Предсмертная воля срока давности не имеет, потому ты можешь заниматься своими делами здесь или где бы то ни было, сколько сочтешь нужным. Когда бы ты ни явилась на Инисмона, это и будет вовремя. Соль, слова бессильны выразить, как сильно я горжусь тобой и одновременно тревожусь о тебе. По воле тех, кто стоял за твоим рождением, ты несешь в себе тень, но в твоей душе достаточно света, чтобы каждую минуту давать ей отпор. Я молюсь, чтобы этот баланс сохранился в тебе всегда, и жалею только, что меня не будет рядом в тот миг, когда тебе может понадобиться помощь. Обо мне же не плачь слишком много, добрая моя Соль. Тем, кто имел несчастье оказаться ко мне близко, я несу лишь несчастье и смерть. Такое существование в тягость мне самой. Даже от благородного и древнего корня может родиться гнилая ветвь, и чем раньше ее срежут и бросят в огонь, тем лучше будет для всех. Такая мне вышла судьба, и я принимаю ее. Тактериэль Кёлинласси. Без единой мысли наблюдаю, как по бумаге расплывается мокрое пятнышко, смазывая контуры букв в слове «судьба». «Соль, сюда, быстро». В голосе Лен не сквозит паника. Встряхиваюсь и мчу к дивану. На экране браслета уже нет красной полосы. Вместо нее красная рамка, и она мигает. Я не знаю, почему так скоро. Лен неотчаянно дергает себя за бороду. Эти морготовые алгоритмы, как они вообще работают, восклицательные и вопросительные знаки, что мы будем делать, соль, что делать, такая мне вышла судьба, и я принимаю ее, решила Токс, а я не принимаю, копия браслета до сих пор лежит поверх россыпи ювелирного хлама, хватаю ее, надеваю на свою левую лодыжку, смыкаю запорный механизм, с силой сдавливаю, командую Ленни, активируй код на этой копии. Впервые на моей памяти флегматичный пхазат орет, ты совсем сдурела, ага, восклицательные и вопросительные знаки, это может убить тебя, соль, алгоритм может и тебе приписать терминальную фазу, на минуты счет идет, ты не успеешь ничего сделать, это тебя убьет, быстро, ядь, Ленни шмыгает носом и кидается к своему компу, дрожащими пальцами стучит по клавишам, потом оборачивается ко мне, уверенно, давай, ска, быстро. Ленни пальцами обеих рук бьет по клавиатуре, и браслет на моей ноге оживает. Он смыкается все плотнее, пока не передавливает лодыжку так, что, кажется, собирается переломить. Тысячи игл вонзаются в кожу, в мышцы, достигают кости и пронзают ее, добираясь до костного мозга. Ору от невыносимой боли, катаюсь по полу, словно сгорая заживо, не помня себя, ногтями раздираю плоть, а потом в один миг все заканчивается. С минуту лежу на полу, раскинув руки и ноги, не думая ни о чем, кроме дыхания. Что может быть лучше, чем вдыхать и выдыхать воздух? Потом сажусь и смотрю на браслет, ставший частью моего организма. Экран мигает пару раз и преобразуется в совсем короткую полосу, не красную, серую. На экране браслета Токс, точно такая же. Алгоритм объединил браслеты в одну систему и выполнил перерасчет. И за что это нас сразу вывели в серые? Неважно. Главное, что помирать прямо здесь и сейчас никому не надо. Подползаю к Токс, трясу ее за плечи, она открывает глаза, ору. Не делай так никогда больше, слышишь? Ваши эльфийские игры с судьбой дурацкие, и призы в них дурацкие. Утыкаюсь лицом в ее колени и реву в голос. Токс гладит меня по волосам и шепчет. Я стремилась тебя уберечь и именно поэтому не уберегла. Ты простишь меня когда-нибудь, дура? Никогда больше не пытайся умереть. «Никогда меня не бросай», — вваливается Ленни с двумя кружками, из которых торчат ярлычки. «Я вот тут чаю заварил, ага». Теперь мы уже втроем сидим на полу в отгороженном шкафом углу мастерской. «Как дети?» — спрашивает Токс. Всхлипываю. «Да это ж сволочи, а не дети. Вчера опять спортивный уголок в морской комнате разнесли. Представляешь, завтра будем чинить, то есть сегодня уже, и всю плешь мне проели». Когда ты придешь и да расскажешь про этого, как его, Парафина, отдам тебя на растерзание 77 маленьким троглодитам, да-да, у нас пополнение, потом расскажу, будешь знать, как от нас уходить, и чего на тебя нашло, в самом деле, ты не прочитала мое письмо, прочитала, но ни хрена не поняла, если честно, чего это за проклятие, которое не проклятие, а как бы наоборот, но по сути та же фигня. Из-за чего так резко понадобилось весь этот цирк с конями устраивать? Токс опускает ресницы, на бледном лице проступает печальная улыбка. Это было благословение, хотя и несколько своеобразное. Оно обрекло меня вот на что. Рядом всегда будут друзья, готовые ради меня без раздумий рискнуть собственной жизнью. Эпилог. Из привычного фона детского гамма вырывается вопль. Ты тупой, как тюлень, ска. Это обидное и несправедливое сравнение. Токс не повышает голоса. Но ее слова, как всегда, слышны всем. Тюлени довольно умны. Еся, объясни, пожалуйста, зачем ты запихала эту жвачку в волосы своей подруге? Не надо плакать, я тебя не ругаю и не наказываю. Давай вместе подумаем, почему ты так поступила. Прячу улыбку. Я-то в таких случаях просто щедро раздаю оплеухи кому попало. Хорошо, что наша Мэри Поппинс вернулась, а то из меня, честно говоря... Педагог так себе. Я готова драться за этих детей хоть со всеми демонами ада, готова воровать, чтобы у них было что-то в тарелках, в смысле, чтобы им было чем кидаться друг в друга, тут уж как водится. А день за днем утирать сопельки, это, пожалуйста, не ко мне. Впрочем, алгоритмы считают, что мы с Токс справляемся. Серая полоса на обоих браслетах уже выросла до середины экрана. Если это их дурацкая эльфийская судьба не выкинет очередное коленце, месяца за три мы избавимся от браслетов, но как бы мне не хотелось позвонить наконец маме, и не смона придется подождать. 71 троглодит, шестерых похищенных забрали родители, остальные, видимо, так и останутся в доме, держит меня на Сахалине надежнее самой мощной друидской магии. Так, а что это за электромобиль припарковался у входа? Выхожу на крыльцо. У машины стоит Алик и машет рукой. Солечка, приветик. Слышь, я тут комнату свою разбирал, так куча барахла высвободилась. Кровать вон, зеркало, пара стульев, стол. Все, конечно, видавшие виды. Но я подумал, вдруг вам пригодится, ты даже не представляешь себе, как нам все пригодится. Кровати просто в труху разлетаются, когда малышня на них скачет. Бешеные козы какие-то, а не дети. Так, сейчас завхоза позову, чтобы приняла. А, нет, она же на стройрынок уехала. Давай с тобой внутрь перетаскаем это все. Однако Алик основательно решил разбарахлиться. Пожертвовал даже матрас, тот самый, на котором у нас немало было всего интересного. Нет, так-то простыня поверх него имелась, но она быстро сбивалась в бесформенный комок, так что мне хорошо памятен этот рисунок. Догадываюсь наконец спросить, а с какой радости ты вдруг от всего избавляешься? Так я же уезжаю, Солечка. Завтра отчаливаю, на Менделееве. Ты, как водится, забыла, а я говорил же тебе, в московский государев политех поступил заочно. Нет-нет, я помню, конечно. Ну здорово же, удачи тебе. Оба не знаем, куда смотреть и девать руки. Вроде бы надо сказать что-то, подобающее моменту. Аль, мне правда жаль, что у нас с тобой так получилось. В смысле, ну, не особо-то получилось. Ладно тебе, сам вел себя как последний дурак. Да все мы дураки, подмигиваю. Это и делает нашу жизнь интересной. Но ведь было же и ну, славно было. Не то слово, а что не сложилось. Понимаешь, мне же все равно в Москву надо. Хотя если бы ну, если бы у нас с тобой все пошло на лад, я мог и в Южно-Сахалинске учиться, но это не тот уровень. Так что, может, ты только не обижайся, оно и к лучшему. Да на что тут обижаться? Конечно, к лучшему. Рада за тебя, Аль, правда. Ты пиши мне, как доберешься, обязательно. И ты тоже не забывай писать. Снова неловко молчим. Оба прекрасно понимаем, что это вранье, никто никому писать не будет. Ну, не срослось у нас, не сошлись темпераментами, хотя все равно неплохо было. Теперь каждый сможет оттолкнуться от этой неудачи и скоро встретит того, с кем окажется счастливее, и эти отношения будет больше ценить, чтобы не повторить ошибок. Надеюсь, так, вспоминаю, а я ведь так и не вернула тебе должок. Алик улыбается. Вернешь так, будь счастлива, красуха, и ты не печалься, Аладдин. Коротко обнимаемся, и Алик уходит. Собралась было проводить его долгим печальным взглядом, но из холла доносится грохот. Милые детки опять раздербанили какую-то мебель. Мирный вечер в мастерской, Лен не за компом, токсу ювелирного станка, я играю в телефоне, прерывается мелодичной трелью из-под потолка. Подпрыгиваю. Что еще за райская музыка? Дверной звонок, Ленни, по обыкновению, не отрывается от монитора. Не знала, что он у нас есть. Давно он тут, да вроде всегда был. Просто никто им не пользуется. Действительно, звонок как-то не особо востребован. Соседи и приятели заваливаются запросто, враги тоже не имеют обыкновения предупреждать о своем приближении. Так кого принесло на наши головы, и почему я не слышала с улицы никаких шагов? А еще тот, кто стоит у нас под дверью, ничем не пахнет. Эльф, Токс тоже подарочек тот еще, но к ней я уже худо-бедно привыкла. А от встреч с двумя тварями с эльфийской кровью не произошло ничего доброго. Эту мысль додумываю, уже выпрыгивая из окна и выкидывая из кастета нож. Незваного гостя лучше бы встретить не лицом, а со спины. Действительно, эльф, высокий, элегантный, бью его под колени, роняя лицом в лужу. Как раз недавно дождь прошел, хватаю за длинные волосы, оттягиваю назад голову, приставляю к горлу лезвие. Чего приперся? Говори быстро, Хаэм. И тебе доброго вечера, юная леди, подонок говорит самым вежливым тоном, даже как будто бы без иронии. Если я верно информирован, здесь проживает высокая госпожа Токториэль Кёлинласси. Чего тебе от нее надо? Официальной миссии я здесь не исполняю, но раз уж обстоятельства привели меня на Сахалин, я счел своим долгом лично сообщить высокой госпоже известие от круга Энисмона. Однако, хорош гусь, валяется с ножом у горла мордой в луже, аж парит так, словно мы беседуем средь шумного бала Эльдар, Ска, Соль, не убивай его, пожалуйста. Токс высовывается из окна. Это может создать осложнение, я же не захватила в изгнании подобающее траурное платье. Это мой супруг. Можешь, на самом деле, впустить его. Надеюсь, на этот раз обойдется без потрясения основ. Пожимаю плечами, убираю лезвие и слезаю с эльфа. Он поднимается почти чистеньким, ишь, грязь наша не пристает к его одежде. Улыбается мне с самым светским видом. Позволь отрекомендоваться. Раэль Фельдир, страж покоя Энисмона. Ага, окей. А я, значит, Соль, страж покоя вот этого двухэтажного гаража. Входи, только без этих ваших друидских штучек, а то... Хорошо, что у Раэля хватило так-то не спрашивать, а то что... Потому что не знаю, собственно, что. С независимым видом открываю дверь, которая вовсе даже не была заперта, и делаю приглашающий жест. Токс стоит у ювелирного станка, и лицо ее нарочито, неестественно спокойно. «Приветствую тебя, моя госпожа», — Раэль сдержанно кланяется. «Приветствую тебя, мой господин», — Токс говорит так ровно, словно они с мужем каждый день в 5 часов пьют чай, а не виделись последний раз в суде, где он утвердил ее приговор. «Что привело тебя в края, запретные для нашего рода в эти дни? Я обязан от лица круга принести тебе извинения за визит высокой госпожи Эриндис». Она приступила запрет на посещение Сахалина и воззвала к основам из одной только жажды мести, не найдя в себе силы принять справедливость твоего приговора. Эриндис предстанет перед кругом Энисмона и получит свое наказание. Отрадно слышать, хоть это и не исправит того вреда, который уже был причинен. «Мне это известно, госпожа моя», — Раэль склоняет голову. «Я, верно, до конца дней не прощу себе, что не смог тебя защитить». Раэль красив, но не томной красотой сладеньких эльфийских мальчиков из журналов, тех, что снимаются в расстегнутых рубашках и с приоткрытыми губами. В нем чувствуются сила и свобода, словно в дыхании морского ветра. В его обращенном на Токс взгляде, восхищение и нежность, от которых у меня перехватывает дыхание, хотя я просто сбоку стою. «Мне известно кое-что о вещах, которые невозможно себе простить», — грустно улыбается Токс. «Однако основы милосердны, а присутствующая здесь девушка из Снагахай проявила те самые мужество и благородство духа, которых в наши дни так мало осталось среди высокорожденных. Потому я надежно защищена и без твоего попечения, господин мой, и ты мог бы и не утруждать себя этим визитом. Тем более, что Сахалин запретен для всех друидов, для тебя в том числе, господин мой. Разумеется, госпожа моя, я послушен воле круга и не планировал никакого визита на Сахалин», — Раэль чуть улыбается. «Я направлялся в Японию с дипломатическим поручением, но так случилось, что на пути нашего судна разыгрался шторм и капитану пришлось пристать в этой гавани». «Какое удивительное совпадение», — вскидывает брови Токс. «И до чего же странно, что все твое искусство управления стихиями не помогло, или же, напротив, оно и помогло. Я так тосковал по тебе, госпожа моя». «Я тоже, Раэль». В их взглядах, бездны печали и нежности, ладони, кажется, готовы соприкоснуться. «Так, все, хорош пыриться. Похоже, сейчас Токс менее всего нуждается в моей защите. Однако Эльдар вежливы, раз до сих пор беседуют при нас по-русски. Ленни, о котором, как обычно, все забыли, наблюдает за происходящим, едва не выворачивая шею. Подхожу и решительно вращаю к себе его компьютерное кресло. «Помнишь, ты обещал показать мне приставку?» «Я обещал, ага», — удивляется Ленни. «Что, обязательно сейчас?» «Да-да, сейчас самое время. Бери все, что нужно, и пойдем вниз, там поиграем. Наушники только не забудь захватить. Где у тебя вторые?» «Все, идем. Ни на что тут смотреть». Ленни кряхтит, стаскивая вниз компьютерное барахло. Располагаемся на диванчике в углу гаража. Игра оказывается довольно простой. Надо выбирать красивеньких героев и заставлять их мутузить друг друга в поединках, нажимая на джойстике клавиши или их сочетания. Поначалу у меня вообще отлично получалось, я выиграла у Ленни 7 боев из 10, хотя просто наугад давила на кнопки. Нарисованные герои такие ловкие, некоторые почти как я в жизни. Потом, правда, случайно выяснилось, что Ленни забыл подключить мой джойстик, и все это время вместо меня играл авторежим. Под моим чутким управлением дела пошли похуже, но все равно было весело. Трямс ему по кумполу, бац по чайнику, фигакс по бестолковке. Уи, честно говоря, не настолько это увлекательно, чтобы прямо-таки забыть про время. Но снимать сейчас наушники было бы крайне невежливо. Зато в них я полностью отключаюсь от реальности, поэтому, когда несколько часов спустя Раэль трогает меня за плечо, я рефлекторно чуть не выкручиваю его руку, но сдерживаюсь. «Прошу прощения, что отрываю вас от важных дел», — Раэль слегка кланяется. Однако мой корабль готовится к отбытию, и я не имею возможности ждать, пока вы закончите. В первую очередь я должен исправить допущенную неучтивость и выразить почтение любезному хозяину этого дома. Ой, да ладно, ничего страшного, ага. Лен не густо заливается краской, а потом хотел бы просить позволения переговорить с госпожой Соль, наедине. Лен невыразительно закатывает глаза, подбирает свое барахло и уходит в дом. Страж покоя Инисмона осторожно опускается рядом со мной на наш продавленный плюшевый диванчик. Слова бессильны выразить благодарность за все, что ты сделала для моей госпожи и супруги. Я счастлив сообщить тебе, Соль из народа Снагахай, что с этого дня и впредь ты будешь другом Инисмона. Это означает, что когда бы ты ни обратилась к кругу, друиды почтут за честь оказать тебе все возможные содействия. А во это что, официальный статус какой-то, а ничего, что я ну орк. Прежде Инисмона не называл другом никого из вашего народа, но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Так что когда бы ты ни обратилась за помощью, когда бы я ни обратилась, эх, ты знаешь, наверное, что у нас тут творится. Ну, про наш сумасшедший детский дом. Мне правда нужно поговорить с матерью, но на кого я это все оставлю? Раэль смотрит на меня спокойно и серьезно. Если я верно понял, насколько далеко от тебя и нас всех твоя мать. Видишь ли, Соль, при установлении связи между мирами время, наименьшая из проблем. И через 20, и через 100 наших лет ты сможешь побеседовать с тем, для кого после твоего ухода минули считанные часы. За все, что ты сделала для моей госпожи. Перебиваю текучую речь Эльдара. Я, пожалуй, сделала для нее кое-что. Но позволь спросить, ты-то почему так обошелся с ней? Ведь этот приговор, твоих рук дело. Раэль печально улыбается. Моих в том числе. Неужто ты не поняла до сих пор? Соль, Тактериэль, одно из величайших сокровищ Инисмона. По праву рождения и по величию духа она должна была со временем занять место его правительницы. Надо же, а мне Токс никогда не говорила, что ее готовили в правительнице Инисмона. С другой стороны, когда бы она могла это сказать? В перерывах между рвотными позывами, снаряжая меня воровскими причиндалами, вытирая сопли сироткам с нога, а потом произошла катастрофа на Бейн-Нипхейс, голос Раэль стал глубоким и печальным. Гибель 11 потомков высоких родов. Только Тактериэль-целители смогли вернуть к жизни, но внутренне она мало отличалась от своих погибших друзей. Тактериэль просила круг о смертном приговоре, не проявляла ни к чему интереса, смотрела в одну точку целыми днями, отказывалась от еды, отдавая предпочтение вину и сонным травам, чтобы ненадолго забыться. Полагаю, ты застала это, Соль, киваю, да уж, насмотрелась. Мы не могли оставить Тактериэль на Инисмона, она угасла бы под тяжестью отчаяния и чувства вины. К тому же Ирендис была не единственная из тех, кто горел скорбью и жаждал мести, хотя даже среди них многие признавали, что если бы это они оказались на Бейн-Нипхейс в тот роковой день, то действовали бы так же, как Тактериэль. Так что же, вы тоже не находите ее виновной, но зачем тогда так сурово наказали? Потому что пытались спасти, дать шанс на краю света обрести себя заново. Алгоритм должен побуждать ее к ежедневному действию. Каждый день все обитатели Инисмона молились, чтобы Иллюватар явил Тактериэль свою милость. Милости была явлена в твоем лице. Это знак, что времена меняются, нет больше низших и высших рас. Свет Иллюватар одинаково может явить себя как через друида, так и через Снагахай. Что до меня, то разлука с возлюбленной супругой оказалась горькой, но необходимой платой за то, чтобы дать ей надежду на исцеление. Ясно. Так что же, как только условия наказания будут выполнены и браслет спадет, Токс вернется к тебе на Инисмона, бросит нас тут к Морготу. Это будет зависеть исключительно от ее решения. Однако моя госпожа и твоя подруга не склонна уклоняться от обязательств. В тот день и час, когда условия приговора будут исполнены, я сяду на самый быстрый корабль, прибуду сюда и стану просить ее дозволения остаться здесь, чтобы помогать во всех ее начинаниях, как и обязывают меня брачные обеты. А теперь мне пора уходить, пока нарушение условий приговора не перестало быть вынужденным и не оказало влияния на алгоритмы ваших браслетов. Раэль встает, достает из кармана куртки конверт и кладет на диванные перила. Условия приговора запрещают мне или кому-либо из друидов оказывать Тактериэль помощь. Но ты, не она. Потому я совершенно случайно забуду здесь ключ от банковской ячейки, адрес и номер на конверте. Надеюсь, хранящиеся там артефакты и деньги помогут в твоих свершениях. В твоих, я подчеркиваю, Раэль подмигивает. А если к ним вдруг причастна моя супруга, то это можно считать совпадением. Совпадением, ха-ха. Но ведь ты и есть разработчик алгоритма, Раиль. Так что же, получается, ты создал алгоритм, чтобы его обманывать? Полагаю, ты сейчас составила краткое резюме деятельности разумных во множестве миров за миллионы лет. Ладно, ладно, пойдем, провожу тебя. Стоя в дверях гаража, смотрю Раилю вслед. Он уходит в сторону порта, охваченного занимающейся зарей, а я поднимаюсь к себе, чтобы подготовиться к новому дню.